Глава 26. «Позвольте мне зайти первым», — нагнав Жумельяка, спросил я, ибо тот уже слишком резво рванул вперед. Кардинальский сын не стал спорить и кивнул. «Титус, Тина, за мной!» — скомандовал я фангам, которые все еще вели себя странно. «Неужели так сильно испугались того, что скрывается во тьме за следующим поворотом?» «Похоже на то», — подумал я, смотря как фанги идут за мной, поджав уши и хвосты. «Да уж, на них это, конечно, не похоже. Ну да ладно». Я быстро миновал расстояние, которое разделяло меня и поворот, и стоило мне оказаться рядом с ним, как со мной поравнялся Дежуриньи. Молча мы вместе с ним пошли дальше, а вслед за нами на расстоянии не более 5 шагов шли Анри и Жозе, а чуть поодаль Сервантес и Рошфор. «Фух!» Я сделал глубокий вдох, затем шаг вперед, и первое, что я ощутил, погрузившись во тьму, которая здесь, казалось, была еще плотнее, был ужасный запах смрада. А затем я увидел трупы. Очень много трупов, которые тут валялись повсюду, как, собственно, и их выпотрошенные внутренности. Значит, тела действительно кто-то убрал. И с теми, кто сделал это, нам, видимо, и предстоит познакомиться. Я быстро огляделся по сторонам. Никого. Магическое зрение не показывало наличие магии или ее обладателей. Но чувство опасности почему-то все еще отчаянно било тревогу. И мне это очень не нравилось. Это странно, очень странно, подумал я, крутя головой по сторонам и не понимая, что происходит. Неужели я ошибся? Буквально в следующую секунду мои фанги зарычали. Слева, справа, сзади. Никого. Значит... Я резко отпрыгнул в сторону. Буквально в следующее мгновение, в то место, где я только что стоял, вонзилось что-то вроде костяного копья. Я сконцентрировал магию в глазах и увидел под потолком живую тень, которая сразу же сместилась в сторону, стоило только мне ее обнаружить. Странно, почему тогда я не увидел ее при помощи магического зрения? Я использовал магический взор, но оказалось, что в существе, рыскающем по потолку, не было и доли магии. А еще я только сейчас обратил внимание, что кубок в моих руках начал светиться ярче и быстрее пульсировать алым светом. «Жуль, берегитесь!» — крикнул я здоровяку, когда увидел, что тень под потолком замахнулась и что-то метнуло вниз. Послышался глухой звук, и я увидел, как костяное копье отскочило от здоровяка. Молодец. Успел воспользоваться своей защитной магией. Тварь снова переместилась по потолку, явно не собираясь спускаться к нам. И вот это было для меня проблемой. Дальнобойными магическими техниками я пока не обладал. Зато ими обладал Жумельяк. Яркая вспышка озарила тьму зала руин, и в монстра ударила молния. «Защитите Жозе!» — крикнул я Дежуриньи, а сам схватил копье кости свободной рукой и силой метнул его в тень. Усиленные магией мышцы прекрасно справились с задачей, и оружие на огромной скорости, преодолев расстояние до твари, вонзилось в нее. Монстр зашипел и резко устремился в мою сторону по стене, но стоило ему подобраться ближе, как он остановился и замер. Было невозможно понять, куда тень смотрит, так как у нее просто отсутствовали глаза. Но я почему-то был уверен, что сейчас монстр таращится исключительно на кубок. И чтобы проверить это, я поднял его над головой и направил на тень. Тварь резко дернулась в противоположную сторону и еще громче зашипела. «Ясно. Значит, магия живого кубка ей не по душе. Отлично». Я рванул к монстру, но он уже был высоко и вне моей досягаемости. «И как его достать?» — подумал я. А через мгновение зал, в который тень стащила трупы иллирийцев и иных, вновь озарила яркая вспышка, и в монстра ударила очередная молния. «Хм, интересно». Я присмотрелся к нашему противнику, и, судя по тому, что я видел, магия Жумельяка на тень не действовала, ибо от попадания она даже не пошевелилась, и уж тем более не зашипела. «Жозе, не тратьте магическую энергию!» — крикнул я кардинальскому сыну, и тот кивнул. Увидел я это только благодаря своему умению видеть в темноте, так как освещение от кристаллов, которыми пользовались остальные, было слишком мало. Спасало заклинание Анри в виде ярко светящейся сферы, которая висела под потолком и подсвечивала тень. Но и она была не всесильна. Хотя благодаря ей Жумельяк успел поразить монстра 2 раза. Безрезультатно, конечно, но все же. Я посмотрел на Сервантеса, который сидел на полу и с ужасом наблюдал за происходящим. Да уж, подобная картина даже бывалого офицера могла сломить. Повсюду валялись мертвые тела его сослуживцев, большая часть из которых была растерзана и разорвана на куски. Запах, разумеется, стоял соответствующий. И если я блокировал его магией, то вот как справлялись с ним остальные, я ума не приложу. Не думаю, что та тряпка, которой, например, закрыл лицо Дайоламик, сильно спасала от смрада царящего тут. «Сервантес, вы уже сталкивались с этой тварью?» — спросил я пленника, буквально через мгновение прокричал. «Осторожно, Жуль!» Я увидел, как монстр снова замахнулся и чем-то бросил в здоровяка. «Фух!» Я облегченно выдохнул, когда вновь послышался глухой звук, и новое костяное копье, которое, судя по всему, было сделано из хребтов и других костей трупов, отскочило от тела мага земли в сторону и упало на каменное основание руин. «Нет!» — тем временем ответил серебряный змей. В текущей ситуации было сложно отследить его мимику, но, судя по интонации, он не врал. «Жозе, эта тварь боится кубка!» — крикнул я Жумельяку и кинул артефакт сыну кардинала, а сам достал из магической сумки клинок неспящего губернатора. «Какой легкий!» В очередной раз поразился я весу меча, который весил словно перышко. А тем временем, поймав живой кубок, Жозе резко взмыл в воздух и устремился к тени. Та зашипела и начала отступать от мага воздуха, но остановилась, когда забилась в угол. Черт! Без замаха я метнул двуручник и сбил костяное копье, прежде чем оно достигло Жумельяка. Тень снова зашипела и забилась в конвульсиях, стоило Жозе приблизиться к ней почти вплотную. Я тоже решил не терять времени, и, поймав на лету свой клинок, отскочивший от стены, как следует размахнулся и снова метнул его в тень. Уж если что и могло нанести вред и ранить эту тварь, так это оружие проклятых земель. Метать мечи себе дороже, но я это умел. Ведь в прошлой жизни чем я только не убивал. Черный росчерк, и мой клинок пронзил монстр под потолком, пригвоздив его к камню. Тварь истошно зашипела, причем так громко, что остальным, кроме меня, пришлось зажать уши. Меня же спас магический доспех. А вот остальным я, честно говоря, не завидовал. А тем временем Жозе приблизился к монстру практически вплотную. И я заметил, что тело тени начало покрываться дымкой. Монстр шипел, дергался из стороны в сторону, но, будучи пригвожденным к потолку, никуда не мог деться от света кубка, который был ему так противен и причинял боль. Все закончилось очень быстро. В какой-то момент тень просто задымилась, перестала двигаться и подавать хоть какие-то признаки жизни. «Вроде мертва», — произнес Жумельяк, который завис в воздухе рядом с тенью. Так как эта тварь не обладала магическим ядром, то уверенности в этом я не испытывал. Но, судя по тому, что я видел, это действительно было так. «Жозе, поможете вернуть мой клинок?» — спросил я у кардинальского сына. «Да, конечно», — кивнул он. И, схватившись за рукоять одной рукой, потянул на себя. Не вышло. Лезвие прочно застряло в камне. «Ловите люк!» Жумельяк отпустил кубок, и я его поймал. Он попробовал вытянуть оружие двумя руками, но у него снова ничего не вышло, даже когда он уперся ногами в потолок. «Простите, Люк, но я не могу», — ответил Жозе. «Ничего страшного, примотайте к рукояти веревку», — попросила Жумельяка. Когда он это сделал и скинул мне свободный конец, я максимально напряг мышцы, сконцентрировал в них свою магическую энергию и силой дернул на себя. Лезвие вышло из камня, а тварь, которую меч удерживал под потолком, вместе с двуручником упала на каменное основание руин. Я подошел к тени, и остальные последовали моему примеру. «Что это за тварь?» — спросил Жуль. «Первый раз вижу нечто подобное», — добавил он, рассматривая тело, которое представляло собой большой сгусток тьмы. «Думаю, как и все остальные», — произнес Дайоламик, который тоже с интересом рассматривал монстра с множеством отростков-щупалец, которые, видимо, заменяли ему как руки, так и ноги. «И ведь в ней нет магии, но как?» — подумал я, смотря на тень, которая, впрочем, идеально вписывалась в общий концепт руин. Видимо, эта тварь, как и стены, мох, воздух и все, что здесь было, являлась отголоском былой древней магии, которая была неведома ни людям, ни даже иным. Во всяком случае, это была единственная моя версия, и других у меня не было. «Но зачем тень таскала сюда трупы?» — подумал я. А буквально через пару секунд до меня донесся знакомый голос. «Господа, сюда!» — прокричал Винсент, стоявший возле дальней стены, в которой располагалась большая арка, ведущая дальше вглубь руин. Там, к слову, лежало больше всего тел, которые вместе составляли огромную кучу. За ней старшего сына семьи Рошфоров было практически не видно. Запах здесь, конечно, стоял соответствующий. И как он только мог тут спокойно находиться без магии и... И тут я заметил платок на его лице, который раньше не видел из-за того, что он стоял ко мне спиной. А предмет-то магический. Магический взор показал мне, что в платке была магия. Вопрос только, откуда он у него взялся? Логично было бы подумать, что у Рашфора был какой-то предмет вроде моей магической сумки. Но как он им воспользовался без магии? Или как вспомнил, что он у него есть? Вопросов было гораздо больше, чем ответов. Но все они сразу же улетучились, когда я увидел то, что нашел Винсент. «Что это, Люк?» — спросил меня благородный, смотря на коконы, которые располагались в самом углу комнаты с ожившей тенью. Их насчитывалось больше нескольких десятков. Причем все они были разного размера. «Видимо, из них появляются монстры, которые обитают в этих руинах», — ответил я Винсенту. И будто бы в подтверждении моих слов в одном из коконов что-то зашевелилось внутри, и он задергался. Рошфор схватился за оружие, но я остановил его руку. «Подождите», — произнес я, глядя на полупрозрачную оболочку кокона, внутри которого что-то двигалось. «Что тут?» — к нам подошли Жумельяк, Дежуриньи и де Аламик с иллирийцем. «Что за мерзость?» — здоровяк поморщился. «Похоже на кладку», — произнес сын кардинала. А буквально в следующий момент оболочку кокона что-то прорвало изнутри, и из нее полилась жижа, которая источала резкий кислый запах. Запах в комнате стал еще хуже, хотя, казалось бы, куда уж хуже. «Что за тварь?» Жуль наставил на кладку острие своего меча, когда из кокона вылезло нечто, похожее на странную помесь личинки и... «Мои глаза меня не обманывают?» произнес пересмешник, который, как и все остальные, смотрел на личинку, у которой были человеческие очертания головы. «Нет», — покачала головой, не сводя глаз с отвратительного зрелища, от которого, несмотря на его мерзкий вид, было сложно оторвать взгляд. А затем личинка открыла глаза. «Меня сейчас вырвет!» — здоровяк отвернулся. «Да что тут такое творится?» — произнес Жозе, который, как и остальные, смотрел в человеческие глаза монстра, а тот, в свою очередь, взирал на нас. Ответить ему никто не успел, да и не думаю, что смог бы, ибо стоило монстру открыть свои глаза, как он сразу же рванул в нашу сторону. «Стойте!» — я успел остановить пересмешника, прежде чем он ударил личинку шпагой. Я не ошибся, и монстр рванул не на лекаря, а на гору подгнивших трупов за нами, и вгрызся в их плоть, после чего начал с упоением их пожирать. Здоровяк отвернулся, будучи не в силах на это смотреть. Остальные же оказались более стойкими. «Что будем делать с этим?» — спросил пересмешник, когда монстр начал погружаться вглубь трупной кучи, и на поверхности сейчас виднелась лишь его задняя часть. «Не думаю, что надо оставлять эту тварь в живых», — произнес Жозе. И я был с ним полностью согласен, поэтому схватил монстра за выпирающую из кучи трупов часть и резко рванул на себя. Личинке это не понравилось. Она зашипела и, открыв человеческий рот, который был усеян множеством мелких и острых зубов, попыталась вцепиться мне в руку, но у нее ничего не получилось. Ее зубы встретились с невидимой преградой в виде моего магического доспеха, и, конечно же, не смогли прокусить его. «Тина, Титус!» Я швырнул монстра фангом, и кобель, поймав личинку на лету, ловко приземлился с ней на землю, держа ее в пасти. Его сестра оказалась тут как тут, и, вцепившись в ее вторую часть, резко дернула головой в сторону, разрывая тварь пополам. Оба фанга с аппетитом начали наворачивать личинку, что сопровождалось хрустом ломающихся костей и почти человеческими криками. Зрелище, конечно, было не из приятных, и здоровяка стошнило, но благо все закончилось очень быстро. Сожрав монстра, фанги довольно облизнулись и легли рядом с моими ногами. При этом к туше тени, которая все еще валялась на каменном полу комнаты, они даже не притронулись. «Что будем делать с кладкой?» — спросил Жумельяк. Вопрос был задан всем, но предназначался как будто бы мне. «Предлагаю сжечь к чертям!» — ответил Дежуриньи, и, в принципе, я был с ним солидарен. Вот только было одно «но». Я понятия не имел, как отнесутся к этому действию хозяева этого места. Мало ли, вдруг эта тень — их ручная зверушка. А мы мало того, что убили ее, так еще и собираемся истребить все ее потомство. Я высказал свои мысли вслух. «Звучит довольно логично», — задумчиво произнес пересмешник. «Я тоже так считаю», — кивнул Жумельяк. «Но у меня вопрос. Люк, вы что, знаете, что у руин есть хозяева?» — прямо спросил он, посмотрев мне в глаза. «Черт», — выругался я про себя, поняв, что проговорился. «А вы считаете, что эти руины никому не принадлежат?» — спросила Жозе. «Не знаю, вы мне скажите», — ответил мой собеседник. «Я просто предположил», — спокойно ответил я. «Хм, да?» Кардинальский сын смерил меня подозрительным взглядом. «Все так и есть», — в той же спокойной манере ответил я, и ни один мускул не дрогнул на моем лице. Уж что-что, а врать я умел. Без способности обманывать и блефовать я бы и месяца не продержался в гильдии. «Ясно», — устало ответил Жозе. «В любом случае, мне нравятся ваши мысли на этот счет. Уничтожить кладку мы можем и на обратном пути. все равно обратно возвращаться», — добавил он, и все одобрительно закивали. «А с этой штукой что делать?» — спросил пересмешник и кивнул себе за спину, туда, где на каменных плитах руин лежала мертвая тень. «А вот ее лучше сжечь», — предложил я. «Если на нее, конечно, действует огонь», — добавил я, ибо не был ни в чем уверен, что касалось этого существа. «Поддерживаю!» Жуль, которому явно было больше всех не по себе из присутствующих, поднял руку вверх. «Я тоже. Не хочется оставлять эту тварь у себя за спиной», — произнес пересмешник. «Тогда решено. Я тоже так думаю», — произнес Жозе. «У кого-то есть что-то горючее?» — спросил он. «Все выпито», — усмехнулся здоровяк. Но его шутку никто не оценил. Даже Анри. Сейчас ситуация совершенно не располагала к юмору. «Ну и ладно», — виновато буркнул Жуль и насупился. «У меня все есть», — произнес лекарь и достал из сумки небольшую склянку. «Масло огнесвета», — пояснил он. «Гореть будет знатно», — добавил он и подошел к тени. Откупорив крышку, он вылил содержимое пузырька равномерно на тушку монстра, затем отошел подальше. «Люк, вы...» «Разумеется. Титус, огненное дыхание», — приказал Афангу. И, поднявшись с земли, брат Тин открыл пасть, и в монстра ударил мощный поток пламени. Стоило огню коснуться тела монстра, как оно тут же вспыхнуло. Да так, что языки пламени чуть не коснулись потолка. Из-за сильного жара запах внутри комнаты изменился, и в ней запахло копченой плотью. «Я отойду», — произнес Жуль, и ушел в противоположную часть комнаты, туда, где в правом от арки углу располагалась кладка. Остальные остались смотреть, как горит тень. Благо, ждать пришлось недолго. Не прошло и 5 минут, как огонь погас, и от тела монстра осталось лишь большое черное пятно на каменных плитах. Огонь на эту тварь очень даже хорошо действовал. Ну, или это только из-за того, что она была мертва. Но наверняка мы уже никогда об этом не узнаем, и, возможно, это к лучшему. Еще раз встречаться с этим монстром я бы не хотел. «Думаю, надо идти дальше», — убедившись, что тень мертва, произнес Жумельяк. «Согласен. Давайте уже уйдем отсюда побыстрее», — пробасил здоровяк, стоявший возле арки, которая вела дальше вглубь руин. «Согласен с Жулем. Даже мне тут не по себе», — произнес пересмешник, который обычно отличался ментальной стойкостью. «Я тоже считал, что нужно было идти дальше. А еще мне казалось, что мы находимся уже в конце пути, и развязка нашего приключения уже близка». «Отлично. Тогда идем дальше», — скомандовал Жозе, и наш небольшой отряд, миновав комнату, и, оставив кладку тени за спиной, отправился дальше. А спустя несколько минут мы уже стояли возле арочного свода, более 5 метров высотой, двери которого были широко распахнуты, будто бы ожидая своих гостей.